Глава 16. В моменты опасности люди действуют инстинктивно. А точнее, они делают то, что привыкли делать. Если вы всегда бежали от опасности, скорее всего, ноги сработают быстрее головы, и вы постараетесь скрыться от агрессора. Нерешительные люди, привыкшие полагаться на помощь других, впадут в ступор, так как не знают, как справляться с бедой самостоятельно. Но есть и третий тип людей. Они привыкли вступать в бой еще до того, как противник успеет хоть как-то навредить им. Таким был Леший. Не знаю, хорошо это или плохо, но когда в наш шалаш просунулась шипастая морда, я пытался понять, стоит дать бой или шепчущий просто зашел на огонек, чтобы поболтать. Скажете, что это бред? В прошлой жизни бывали у меня очень странные диалоги. С демонами, ограми, драконами и даже мертвецами. Далеко не все из них представляли опасность. Макар замер, Артем растерянно посмотрел на рукоять глефы, вмороженной в наш потолок. Серый призвал топор, а Леший... Леший, сука, решительный. Я услышал щелчок. Это Леха снял автомат с предохранителя. Прежде чем я успел хоть что-то сказать или сделать, он зажал спусковой крючок. «Сдохни, сука!» Заорал Леший, едва не разорвав наши барабанные перепонки ракочущим грохотом выстрелов. Струи пламени выбросили в колючего 25 патронов и погасли. При этом наш шалаш не выдержал столь громких звуков и развалился. Ледяной ветер ударил по лицам острыми снежинками и моментально унес вместе с собой пороховой дым. Шипастый, окутанный синеватым коконом, улыбался, сложив руки на груди. «Видать, вы ничего не знаете о гостеприимстве», — осуждающе проскрежетал он. «Что ж, у вас будет куча времени, чтобы обдумать свое поведение». Ёжеподобное существо хищно ухмыльнулось и щелкнуло пальцами. Мы потянулись за оружием, готовясь наброситься на тварь, которая точно была шепчущим. Но перед глазами вдруг стало темно, а буря затихла. «Леший! Серый! Артем! Макар!» Крикнул я и услышал собственный голос, множащийся бесконечным эхо. «Какого черта?» — прошептал я. Новый щелчок. Я очутился в странном коридоре. Пол выложен из серого камня. Такие же каменные стены, на которых горят факелы. А вот потолка здесь не было. Стены казались бесконечными и уходили в бескрайную черноту. Коридор был впереди и позади меня, изгибался и уходил в сторону. Сразу же в воспоминаниях всплыл случай, когда я попал в лабиринт. «Какого хрена?» — внезапно выкрикнул Леший из-за моей спины. «Мих, и ты тут? Я уж было...» «Чё за дерьмо?» — воскликнул Макар, возникший прямо из воздуха. Следом за ним появились и Артем с Сергеем. «Это был шепчущий?» — дрожащим голосом спросил Артем и тут же получил по затылку материализовавшийся из воздуха глефой. «Это точно был шепчущий!» Он сам же и ответил на свой вопрос. «Где мы?» — озираясь, спросил Макар. «Могу ответить в рифму, но тебе не понравится». Нервно улыбнулся Леший и получил от меня затрещину. «За что?» — возмутился он. «За то, что ты мог нас прикончить, идиотина!» Вздохнул я и покачал головой. «В смысле?» — удивился Леха. «В коромысле! Ты выпустил целый магазин в противника, многократно превосходящего нас по силе. Если бы он хотел нас убить, мы бы были давно мертвы и даже не услышали его шагов». Леха все равно не понял моей претензии. Пришлось разжевать. Ты открыл огонь по магическому барьеру. А от него пули что?» «Что?» — повторил он за мной. «О, боги! Я всю дорогу говорю, что Леха придурок!» — устало сказал Артем. «Пули рикошетят от барьера, дубина. Ты своей выходкой мог наделать нас дырок!» — спокойно объяснил я. «О, не подумал. Простите, ребят!» Потупив взгляд, сказал Леший. «И все-таки, где мы?» «Хочешь, в рифму отвечу?» Макар с наслаждением вернул Лехе его же подкол. «Отставить! Приготовьте оружие и будьте наготове!» Шепчущие открывают новые разломы в аномальной зоне, а также способствуют ее расширению. «Ничего хорошего нас тут точно не ждет!» Проинструктировал я ребят и приставил палец к губам. «Тёмыч, слышишь?» Едва различимый стук. Как будто стальной иглой барабанили по камням. Звук был очень тихим, и таких звуков было сотни. Артём кивнул. «Слева!» — сказал он и тут же обернулся. «И справа!» Артём растерянно посмотрел на меня, ожидая какого-то толкового приказа. А приказ у меня имелся. И ещё какой! «Ложись!» — гаркнул я, выдергивая чеку из гранаты. В следующую секунду случилось три события. Я швырнул гранату в стену коридора впереди нас, так что граната отрикошетила и улетела за угол. Одновременно с этим над моей головой сплелся огненный шар и полетел в противоположную стену. Стальной стук нарастал, быстро превращаясь в оглушительный топот. Из-за угла вылетели десятки тварей с серповидными лапами. Взрыв! Ошметки тел разметало во все стороны. В стену ударились зеленоватые комья, расплескавшие фиолетовую кровь. В ушах запищало, а в ноздри проник зловонный аромат паленой плоти. Перед глазами все поплыло. Артем лежал рядом, держась за уши, и, похоже, кричал, но я его не слышал. Слышал лишь пронзительный писк. Я и сам закричал в надежде, что эхолокация отрисует мне карту и покажет, есть ли поблизости новые твари. Но ничего не вышло. Видать, меня контузило. Тогда я переключился на всевидящее око. Стены покрывали синеватые рунические символы. Они тускло мерцали, а мой взор не мог пробиться ни через одну из них. Как будто на стены нанесено экранирующее заклинание. Сквозь писк пробились автоматные очереди. Я перевел взгляд направо и увидел, как Леший, оскалив зубы, стреляет в накатывающую на нас волну метровых насекомых. Странные твари, похожие на смесь паука, от которого они взяли брюшко и лапки, а также богомола, у которого заняли серповидные лезвия. А вот туловища и головы были и вовсе жуткие, похожие на человеческие, покрытые язвами и наростами, какими покрываются корабли дальнего плавания. Пули вгрызались в тела насекомых, разрывая их в клочья. Фиолетовая кровь брызгала во все стороны, заливая пол и стены. Леший стрелял неумело, но даже так у него получалось одной пулей срезать по 2-3 твари за раз. Я вскочил на ноги. И как раз вовремя. Из второго тоннеля, куда я запустил огненный шар, вырвались 2 десятка насекомых. Обнажив клинок, я призвал из хранилища автомат и швырнул его под ноги Макару вместе с магазинами. Жестом указал в направлении, которое прикрывал Леший, а сам рванул в противоположную сторону. За мной последовал Серый. Артем остался прикрывать стрелков. Его глефа для этого подходила идеально. Слух постепенно возвращался, а вместе с ним нарастал стрекот насекомых и лязг, который они издавали при каждом шаге. «Знаете, порой ты принимаешь решение, а оно оказывается идиотским. Вот так случилось и сейчас. Я хотел перерезать насекомым путь для наступления, а в итоге почти прирезали меня». Видя, что на пути роя из 30 особей встали 2 мальчишки, насекомые не остановились. Напротив, они ускорились. Половина богомолов окружила нас серым, а вторая часть поползла по стенам, обходя нас сбоку. Не люблю я, когда вот так поступают. Пригласили в гости, а хозяева при этом игнорируют тебя, уделяя внимание кому угодно, но только не тебе. Неправильно это. Я потянулся к манне, и по моему телу прокатились желтоватые электрические разряды. Ах да, совсем забыл рассказать. Убивая вожака, я похитил у него доминанту магии молний первого ранга. Самое слабое заклинание, которое могла предоставить эта школа магии, сейчас было, если не самым полезным в моем арсенале, то определенно самым эффективным. Я использовал стихийное усиление тела. Оно потребляло порядком маны, зато увеличивало скорость движений, реакцию и давало совсем незначительную прибавку к силе. Как вы понимаете, вкупе с сердцем Василиска, у которого имелось усиление мышечных волокон, я стал быстрее в несколько раз. Словно в замедленном времени над головой просвистел серп богомола. Я с легкостью поднырнул под удар и наотмашь рубанул, рассекая тварь надвое. Резко оттолкнулся от пола и сместился вправо, нанося еще один размашистый удар. Сразу две твари складываются, перерубленные пополам. Странные существа будто состояли из соломы. Их тела рыхлые, рубятся чертовски просто, будто не имеют никакой плотности. А вот их серпы — совсем другое дело. Один такой я был вынужден отразить, так как удар летел серому в спину. Так вот, этот удар едва не сбил меня с ног. Потянувшись к мане, призвал 15 ледяных игл и швырнул их в существ, ползущих по стенам. Иглы пришпилили их к камню, словно бабочек. Твари дергались, шелестели лапками, но вырваться не могли. Обернувшись, я заметил, что у ребят все в порядке. Артем орудует глефой, перерубая за раз по паре существ, а ребята ведут огонь из-за его спины. Правда, патроны у них скоро закончатся, но и насекомые не могут быть бесконечными. Это отвлечение едва не стоило мне жизни. Один из богомолов приблизился на расстояние удара и замахнулся серпом. Краем глаза я видел его и все контролировал. Все, кроме его чертовых лапок. Острая, словно шило, лапа поднялась вверх и обрушилась на мою голень, пробив ее насквозь. Я скривился от боли, понимая, что тварь только что воспользовалась моим же приемом. Обездвижила противника и теперь попытается нанести смертельный удар. Серп со свистом рассек воздух и врезался в голима, появившегося на его пути. «Гадкий червячок!» — выкрикнула Галина и со всего размаха ударила насекомое нефритовой рукой, обращенной в острое лезвие. Богомол попытался заблокировать удар, но куда там? Галя перерубила и его, и лезвие. А в следующее мгновение началась лютая рубка. Голем прошелся по рою насекомых, словно каток, перемалывая всех, кто попался под руку. Пара минут, и бой был окончен. Сергей, тяжело дыша, посмотрел на меня. «Ты как?» — спросил он, взглядом показав на ногу. «Огорчен. Ботинок-то был новый», — улыбнулся я. «Ага, у меня куртка тоже была не старой», — ответил Сергей и повернулся ко мне спиной. От плеча и до поясницы красовалась рана, медленно зарастающая на глазах. При этом куртка основательно испорчена, ведь теперь она совершенно не прикрывает спину. «Когда вернемся, купим новую одежку», — успокоил его я. «Сильно болит?» «Болит», — коротко ответил Серый, скривившись. «Вот же засранец! Еще и храбрится в такой ситуации!» Надо бы раздобыть доминант регенерации и дать их остальным ребятам, а также доминант повышения болевого порога. Это сильно повысит выживаемость в группе. Я отозвал Мимо и оставил только Галю. Увесистый булыжник влетел в мою ладонь и воинственно заявил. «Галя, «Гроза червяков!» «Так и есть», — усмехнулся я, поглощая накопленный Галей запас манны. «Лети-лети, лепесток, через запад на восток, а если встретится жучок, ну, ты и сама знаешь, что нужно сделать». «Громить!» — заорала Галина, и я зашвырнул ее в сторону прохода, который защищали мы с Серым. Подойдя к ребятам, я облегченно выдохнул. Никто не получил ранений. Леший показательно дернул на себя затвор и сказал. «Патронов больше нет». «У меня тоже», — добавил Макар. «Только на винтовку 20 штук и на пистолет еще 53». «Это лучше, чем ничего», — сказал я, присаживаясь рядом с трупом насекомого. Прислушался к ощущениям, и знаете что? Ничего. Нет даже энергетического следа от слез мироздания. Вонзил в брюшко меч и выпотрошил создание. Порылся в требухе. Так и есть. Слезы мироздания нет. Но что удивительнее всего, так это то, что Ут молчит. Она не предлагает ознакомиться с образцом ДНК. Странно. Очень-очень странно. Как будто эти создания не из плоти и крови, а продукт чьей-то магии или воображения. Понимаете, о чем я? Нет? В чертогах разума я могу творить различные вещи. К примеру, в прошлой жизни я мог создавать големов точно так же, как в этой усиливаю кольца. То есть, если у меня есть под рукой необходимые материалы, то я могу перенести в чертоги разума их духовную проекцию и использовать по своему назначению. Я хочу сказать, что в чертогах разума можно создавать вполне себе реалистичные, живые и функционирующие организмы. Знавал я в Дриморе одного химеролога. Так вот, он в чертогах разума производил эксперименты, создавая новых существ. Пришлось его убить, так как он слишком заигрался и выпустил на волю пару чудовищ, практически уничтожив континент. Впрочем, сейчас это не важно. Важно то, что, скорее всего, этот шипастый выродок либо перенес нас в чертоги своего разума, либо в подконтрольное ему измерение. И любой из вариантов для нас невероятно плох. «Лех, если мы отсюда выберемся, клянусь, я набью тебе морду!» — пообещал Артем. «Если мы отсюда выберемся, я сам набью себе морду!» — улыбнулся Леха. «Заметано!» — шумно дыша ответил Артем и отвесил лешему пятюню. «Что будем делать с этими?» Прохоров кивнул на 15 существ, пришпиленных к стенам. «Добей их и пойдем дальше». «А почему я?» — нахмурился Артем. «Так только ты орудуешь оглоблей», — усмехнулся Леший. «Я со своими зубочистками их при всем желании не достану». «А, как всегда, мне досталась самая грязная работа», — наигранно пожаловался Артем. «Ага, трудись, дура... в смысле, трудись, получишь значок. Как вернемся в Ленск, вручу тебе орден или новую доминанту, как пойдет». «Только попробуй снова всучить мне доминанту без моего согласия!» — прорычал Артем. «Кто? Я? Никогда!» — возмутился я. «Для меня права человека — самое главное на Земле, а особенно свобода волеизъявления. К тому же, если ты...» «О, я твали, балабол!» — засмеялся Артем и пошел делать свое грязное дело. Глядя, как Прохоров ловко рубит обездвиженных насекомых, я почувствовал, что здесь что-то не так. «Серый, а ну повернись!» — сказал я и, дернув его за плечо, повернул к себе. Рана на спине полностью затянулась. Да, у него есть повышенная регенерация, но она никогда не работала со скоростью моей, химерической. «Какого черта тут происходит?» «Что там?» — обеспокоенно спросил Серый. «Рана зажила, как будто ее никогда и не было», — задумчиво сказал я. «Темыч, заканчивай быстрее, Нужно искать выход из этой дыры. Артем добил оставшихся существ, после чего мы двинули по коридору, в который улетела Галя. Она улетела громить. Вот только следов погрома не было видно, как и ее самой. Да и слышно ее тоже не было. Галя как будто испарилась. Правда, на стенах то тут, то там я замечал выщербины, которые она оставляла, ударяясь о камень. Коридор постоянно извивался, уходя то вправо, то влево, то по диагонали. Шастая туда-сюда, мы встречали лишь чадящие факелы и эхо собственных шагов. «Какой идиот построил это место! Как будто коридоры бесконечные!» — буркнул Артем, прислушиваясь. «Ага, и ни одной двери!» — кивнул Макар. «Ребята не видели того, что видел я. А видел я тысячи символов, нанесенных повсюду. Пол, стены, каждый камешек имел собственное уникальное обозначение. Подобной письменности я не встречал ранее, поэтому и не стал рассказывать о ней ребятам. Тарабарщина какая-то». Спустя 2 часа ноги заныли от усталости. «Привал! Надо перекусить!» — сказал я, чувствуя, что химерическая регенерация начинает пожирать меня изнутри. Ребята с радостью прижались к стене. Я вышвырнул из хранилища рюкзаки с тушенкой, и мы устроили пир. Жевали молча. Каждый думал о своем, зыркая по сторонам, прислушиваясь и принюхиваясь. Но ничего не происходило. По крайней мере, так показалось на первый взгляд. «Тихо!» — шикнул вдруг Артем, поднеся указательный палец к губам. «Мы и так молчим!» — буркнул Леший, дожевывая остатки тушенки. Вдалеке послышался неистовый вопль. «Где грязные червяки?» Из коридора, в который мы только что прошли, появилась Галина и промчалась мимо нас. Мягко говоря, я удивился. «Назад!» — рявкнул я, выставив руку, в которую голем тут же мягко врезался. Визуально никаких повреждений. Чистая поверхность камня. Значит, сражаться ни с кем не пришлось. И что же это выходит? «Похоже, коридор водит нас кругами», — констатировал я факт. «Отлично! Мы в лабиринте! Просто восторг!» Вздохнул Макар и со злости швырнул банку в стену. Жестянка ударилась о камень, а эхо подхватило грохочущий звук и разнесло его по коридорам. В этот момент я заметил странности. Символы на стене, в которую врезалась банка, загорелись красным и изменили свое значение. Когда же банка упала на пол, то и там символы полыхнули алым. А вместе с этим я почувствовал мелкую вибрацию, идущую по полу. И снова этот стальной лязг. «Закончили хавать! Они идут!» — сказал я, вскакивая на ноги. На этот раз сражаться было проще. Галину я зашвырнул в коридор перед нами, и она улетела громить. Ребята же вчетвером взяли на себя второй коридор. «Продержитесь пару минут! Я сейчас!» — выкрикнул я, использовал покров манны, стихийное усиление тела, и рванул вперед. Из-за поворота показались десятки стрекочущих тварей. Они явно не ожидали, что я выскочу прямо на них, но, тем не менее, сразу бросились в атаку. Сверкающий в свете факелов серп пронесся над моей головой, второй я перепрыгнул, третий отразил мечом, а потом... Потом все стало плохо. Я попал в центр толпы из 50 особей, и серпы летели со всех сторон, готовые меня разделить на части. Бабах! Я создал огненный шар и взорвал его за своей спиной. Взрывной волной меня швырнуло вперед. Я пролетел 5 метров и кубарем покатился по каменному полу, то и дело натыкаясь на ошметки насекомых. Существ разметало во все стороны, но большинство из них выжило. Они лежали на полу, подергивая лапками. Видать, еще не пришли в себя. Я же расхохотался и вскочил на ноги, практически голый. После взрыва уцелели только ботинки, трусы и майка. Не теряя времени, я рванул вперед, туда, откуда исходила вибрация. Свернув за угол, я увидел просторное помещение, усыпанное яйцами размером с апельсин. С них стекала зеленоватая слизь, а сверху уже опускалась плита, чтобы запечатать проход. Еще 10 секунд, и плита опустится окончательно. Не раздумывая, я призвал Мима рядом с кладкой и отдал ему приказ бросить мне яйцо. «Мимо, кидать!» — заорал Мимик, схватил скользкую гадость и попытался швырнуть. Пролетев пару метров, яйцо упало на камень и разбилось, расплескав во все стороны зловонную жижу фиолетового цвета. «Хватай еще одно и неси сюда!» — выкрикнул я. Мимо молниеносно исполнил приказ. Схватил скользкое яйцо и на всех парах ломанулся к закрывающемуся проходу. Вот только было очевидно, что он не успеет. «Ваш заказ!» — завопил он и щучкой прыгнул вперед. Руки Мимика успели проскользить под дверью и протянули мне яйцо. А после Мима раздавила плитой, и он вернулся в чертоги разума. «Мимо, блин, заставил же ты понервничать!» — улыбнулся я, после чего отправил яйцо в хранилище и побежал обратно к друзьям. «Выходит, этих жуков выращивают прямо за стенами? Но зачем? Они стражи этого места? Если да, то почему в прошлый раз на нас натравили сотню жуков, и в этот раз их тоже сотня? К чему такая точность? Не проще ли создать, к примеру, 1000 букашек и измотать нас в бесконечных боях?» «Нет, не о том я думаю. На нас натравили жуков, когда Макар выбросил банку. Так, Михаэль, думай, думай! Что сказал Шипастый перед тем, как забросить нас в эту дыру? Вы ничего не знаете о гостеприимстве. А потом добавил, у вас будет куча времени, чтобы обдумать свое поведение. Какая-то дурацкая загадка, но в ней есть смысл. Мы сейчас находимся в месте, которое нам не принадлежит. Фактически мы в гостях. Макар выбросил банку и намусорил, за что хозяин решил нас проучить. Это понятно. Стоит вести себя уважительно, и тогда нас выпустят? Что-то я в этом сомневаюсь. Свернув за угол, я увидел ребят, перепачканных фиолетовой кровью. Они тяжело дышали, вытирая пот, льющийся ручьями по лицам. Все были ранены, но никто не умер. И на том спасибо. «Куда ты свалил?» — спросил Леший. «Я уж было решил, что ты помер», — улыбнулся Артем. «Ага, был близок к этому», — кивнул я. «Смотрю, ты зажарился и решил слегка заголиться». Макар вставил свои 5 копеек. «Все, закрыли тему. Смотрите». Я призвал из хранилища скользкое яйцо и показал ребятам. «За стенами таких полно». «Из них вылупляются эти твари?» — спросил Серый с отвращением, наблюдая, как слизь стекает по моей руке. «Думаю, да. А еще я понял, что насекомых посылают нас наказать за то, что мы в гостях ведем себя как свиньи», — пояснил я. «В каком смысле?» Леший шмыгнул носом и собирался сплюнуть на землю. Но я придавил его взглядом, и тот тяжело сглотнул. Макар выбросил банку, и в ту же секунду пол начал вибрировать. Открылась ниша, откуда и поперли эти твари. Меня уколола одна догадка. «Дайте мне пару часов, нужно кое-что проверить». Я сел у стены, закрыл глаза и погрузился на нижний уровень чертогов разума. Перенес туда духовную проекцию яйца. В чертогах разума любой предмет можно рассмотреть более детально и всесторонне, чем в обычном мире. В прошлой жизни я частенько этим пользовался. Под скорлупой едва заметно пульсировал синий огонек. Он отбивал странный ритм. Тук-тук-тук, тук-тук-тук, тук-тук-тук. и так до бесконечности. Но это не было пульсацией сердца. Скорее, проклятие! Да это же единый энергетический фон, связывающий кладку с их матерью! Сосредоточившись, я создал свою астральную проекцию и в ее центр поместил копию яйца. Два энергетических тела вошли в резонанс. Пульсация стала нарастать, становиться мощнее, волны синеватой энергии разошлись кругами во все стороны, и я увидел новые синие точки, появляющиеся будто на радаре. Тут одна, тут еще десяток, здесь сотня и тут сотня, а в центре всего этого была громадина невероятных размеров. От каждой точки к ней тянулись едва заметные энергетические нити. «Королева Роя», — прошептал я, подмечая одну особенность. Все точки располагались за стеной слева от нас. Справа же ничего не было. Получается, выход справа. Догадавшись, я вывалился в реальность и разинул рот от удивления. «Какого черта?» — спросил я, растерянно глядя на ребят, которые заметно подросли, да и лица у них вытянулись. А яйцо, которое лежало у меня на коленях, значительно увеличилось в размерах и треснуло. Скорлупа разлетелась в стороны, и на меня набросился богомол размером с небольшую собаку. Но как набросился, так и коньки отбросил. Я от неожиданности рубанул кулаком сверху, превратив его в лепешку. После рывка твари часть скорлупы откатилась в сторону, и я заметил внутри нее знакомые буквы. Вскочив с земли, я стал искать осколки скорлупы и складывать их друг с другом. «Миш, у тебя все в порядке?» — с тревогой в голосе спросил Макар. «Не особо. Перед смертью решил пазлы пособирать. Говорят, это успокаивает». Пошутил я, но никто не засмеялся. Я нашел последний кусок, объединил его, собрал две половинки яйца. Чтобы они не разваливались, я приморозил края друг к другу. Внутри было написано: «Гость волен уйти в любой момент. Стучите, и вам откроют».